Для Щербатова мои слова стали откровением. Михаил Михайлович аж дара речи лишился. Вот как обустраивать Россию, если самые прогрессивные ее умы поддерживают совершенно варварские вещи? Это не про обязанность служить, хотя сей закон еще выпьет у меня немало крови. Главное, чтобы не убил. Но я тоже не лыком шит и постараюсь ко времени отмены послаблений Петра с Екатериной стать достаточно сильным, дабы подавить любое возмущение. Только дело в ином. Князь искренне считает, что казна должна простить высокородным заемщикам долги. Мол, это же дворяне, оплот империи. А долги Щербатов держит за небольшие проказы, как у детишек. Хорошие шутки. За 8 лет работы банка набралось более миллиона долгов без шанса вернуть деньги. А заложенное имущество продавать нельзя, ибо благородные господа разорятся. Почему-то купцам никто долги списывать не собирается. Надо срочно исправлять ошибки, наделанные предшественниками. Забавно, что их убили за меньшие прегрешения, нежели опустевший карман аристократии. Я же просто играю с огнем. Касаемо самого прожекта, то его предложил вездесущий Голицын. Глава иностранной коллеги настолько пропитался голландским духом, что жаждет менять Россию по примеру этой небольшой, но богатой и прогрессивной страны. Я не против, за некоторыми исключениями. Развитие банков, мануфактур, торгового флота и создание акционерных обществ я полностью одобряю. Но передача немалых властных полномочий губерниям и городам – опасная затея. Голландцы шли к своему нынешнему положению сотни лет. У нас свой путь, и народ просто не поймет многих нововведений. Нет здесь такого количества грамотных людей, способных осознать и правильно использовать столь широкие права. А еще, в Нидерландах дворяне не чураются заниматься торговлей, а купцы являются уважаемыми гражданами. И в тамошний парламент выбирают не только благородных людей, но и купцов с крестьянами. Деление на сословия там почти незаметны. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть разницу с Россией. Хотя в предложении князя есть здравое зерно. Давно пора остановить произвол губернаторов и других провинциальных чиновников. Меня просто завалили жалобами на эту публику. Ревизион коллегия уже получила приказ всерьез заняться наиболее вопиющими нарушениями. Одновременно в 4 губернии выехали ревизоры из соответствующего департамента канцелярии Е.И.В. Только этого мало. Необходимо менять всю систему управления империей, что займет десятилетие. Найти замену чиновнику несложно. Но большая часть новичков продолжит набивать карманы, забыв о своем предназначении. Поэтому необходимы совершенно иные люди. А их сначала надо воспитать, далее дать возможность себя проявить, выбрать наиболее способных и только затем назначать на ответственные должности. Есть у меня мысли на этот счет, чем я и займусь, сразу по возвращении. Нам нужен более понятный банк, вернее, два. Первый будет заниматься выдачей ссуд и переводами. Второй правильнее назвать сберегательным, куда могут нести деньги как вельможи, так и простые люди. Достаю доклад Голицына и передаю его Щербатову, заодно необходимо уничтожить порочную систему ростовщичества. Деньги в долг под проценты может давать только банк, либо соответствующая кредитная контора, получившая разрешение государства. Все остальные сделки будут признаны недействительными. Дадим людям год на разрешение подобных дел и передачу кредитных обязательств банку. И пора отменить винные, налоговые и соляные откупы, где паразитов не меньше. Это сложная задача, которую не получится выполнить за год, сразу ответил Щербатов. Плюс, многие просто не станут сообщать о своих сделках. С другой стороны, кто-то захочет избавиться от кредитора, заявив на него в полицию. Тут надо думать и советоваться с другими коллегиями. Касаемо откупов, особенно винных, то здесь я вас полностью поддерживаю. Это порочное и вредное явление, ведущее к разложению населения. Предлагаю только не торопиться, ибо мы затронем карманы множества влиятельных людей. Но пора вводить акциз на хлебное вино, что снизит злоупотребление и воровство. Так, я не против, отвечаю, улыбнувшись, начнем действовать потихоньку, одновременно открывая народу иные источники доходов. Кто мешает деятельным дворянам с купцами открыть свой банк? Главное, государство должно следить, дабы не нарушались законы. То же самое касается торговых компаний и иных обществ. Вы же знаете, что вскоре объявят о создании золотодобывающего предприятия Демидовых, где треть акций должно принадлежать государству. Думаю, вскоре появятся желающие последовать этому примеру. А ведь кроме золота, наши недра богаты серебром и другими металлами. Вот мы и поможем наиболее толковым людям деньгами. Еще поддержим их, коли кто-то начнет мешать. Для меня загадка, почему наше дворянство и купечество не занялось столь прибыльным делом ранее. Дешевле продать лес или деготь, ваше величество, сразу произнес Щербатов. Строить заводы – весьма затратное занятие. Есть еще некоторые моменты, мешающие развитию промышленности. Будто я вчера родился и не знаю. Сами хозяева заводов всячески препятствуют открытию новых производств. Плюс, народ не хочет работать в адских условиях. Поэтому к заводам прикрепляются крепостные, по сути рабы. Несмотря на сложности, объем продаваемого железа растет с каждым годом. Только методы его добычи и обработки давно устарели. А люди действительно мрут на заводах в огромных количествах. Потому я и озаботился исследовательским университетом. Надо внедрять прогрессивные методы производства, даже если заводчики против. Поэтому вскоре будет создана акционерная компания, где государство просто станет гарантом, но ограничится паем в 20%. Сей монстр, как я называю его в шутку, должен заняться не только добычей металлов, но и производством готовых продуктов. Но пока это просто мечты. Мне бы разобраться со своими заводами, которые давно работают абы как, и давно пора что-то делать с крепостным правом. Только у меня нет никаких здравых мыслей на этот счет, откуда они берутся. Вот чего людям спокойно не живется, нет, им обязательно надо замышлять всякие гадости против государства. Поворачиваюсь с молчащему Шишковскому. Тот кивнул и подал знак палачу. Невысокий мужичок самой обычной внешности крутанул ворот. В ответ раздались крики и проклятия, подвешенного на дыбу арестанта. Антихрист, будь ты проклят и все твое семя до седьмого колена. Благообразный дяденька лет 50 в выражениях не стеснялся. Чистая рубаха и расчесанная борода показывала, что арестованный за собой следит и тяжким трудом не занимается. Что касается ареста, то все непонятно. Изначально мы пытать никого не собирались, а хотели просто поговорить, пригласив на встречу. Спиридон Денисов пользовался уважением среди нижегородских раскольников, будучи одним из духовных вождей, но мало кто подозревал о его настоящей деятельности. А ведь все начиналось достаточно просто. Я решил встретиться с главами старообрядческих общин, дабы понять, чего они вообще хотят. Ведь раскольники далеко не едины, а многие из них вполне здравомыслящие люди. Насколько мне известно, сейчас идут поиски архиерея для их церкви, а в Стародубье прошел собор глав раскольнических общин и их духовных наставников. Договориться им не удалось, но можно порадоваться желанию старообрядцев избрать епископа. Потому мои люди получили приказ обеспечить встречу с некоторыми важными персонами. И если четверо из них оказались здравомыслящими людьми, то Денисов всех удивил. Сначала государевых людей, вернее полицейских, Дона Элленса, не захотели пускать на порог усадьбы, а затем их просто обстреляли, попытавшись спасти своего наставника и дать ему уйти. Убогие не подозревали, что испанец подбирает в батальон исключительно бывалых и толковых солдат. В результате, усадьбу быстро взяли штурмом, беглецов перехватили, а далее начались чудеса. Для начала в доме обнаружили два тайника, в одном из которых хранилось 300 тысяч золотом. Чуть позже удалось определить, что монеты поддельные. Затем дознатчики обнаружили большие запасы специй, жемчуга и шелка, что указывает на весьма оживленную торговлю с Персией, которой я пытаюсь помочь. Понятно, что пошлин никто не платил и товары везли в Россию тайно. Но больше всего людей Элленса насторожили бумаги, по которым выходило, что община, к коей принадлежал Денисов, захватила торговлю по нескольким рекам, впадающим в Волгу. Понятно, что Кама или Ока им не под силу, но более 50 сел зависели от раскольников. Инородцев, вроде чувашей с черемисами, наши герои за людей не считали и грабили, как могли. Поэтому количество обворованных деревень идет на сотни. А ведь он боится, поворачиваюсь к испанцу, не обращая внимания на проклятие арестанта. Нет, скорее наш друг жаждет быстрой смерти, ибо опасается, что выдаст преступные тайны его общины, произнес Декесада спокойным тоном. Говорили мы по-немецки, потому Спиридон не мог понять, о чем речь, что не помешало ему разразиться новыми проклятиями. Думаю, нам необходимо более вдумчиво допросить господина Денисова. Не удивлюсь, если ему известно гораздо больше, чем незаконная торговля и изготовление фальшивых монет. Часа через полтора, когда кусок мяса, некогда бывший человеком, вынесли из каземата, я ознакомился с его показаниями. Не сказать, что меня удивили, но было крайне неприятно. ведь всю эту заразу придется выжигать, что ослабит доверие к царской власти. Плохо, часть раскольников решит, что мы снова своевольничаем и преследуем их из-за веры. Глава 8. Апрель 1766 года, Нижний Новгород, Российская империя. Почему вы не обращаете внимания на столь бросающиеся в глаза факты? Ведь вам необходимо следить не только за общественной, но и духовной жизнью губернии. Яков Степанович Аршиневский мне сразу не понравился. И дело не во внешности нижегородского губернатора. Статью он как раз не обделен. Такой весь из себя величественный, с военной осанкой. Я же сужу о людях по поступкам. Пусть чиновник является уродом или калекой. Главное, чтобы выполнял свои обязанности и не боялся проявлять находчивость. Будучи на месте, чиновнику лучше знать, какую помощь необходимо оказать вверенному ему краю. А важно надувать щеки и выполнять царские указы, как Бог на душу положит, способен любой дурак. Сразу после знакомства с порядком назначения важных чиновников, я начал задумываться о здравомыслии русских властей. Аршиневский начинал как дипломат, далее стал офицером пехоты, затем продолжил карьеру в армии Миниха, будучи квартирмейстером, и вдруг оказался на флоте, после чего получил назначение губернатором в Риге. Петр III отправил нашего героя в отставку, но после переворота Яков Степанович получил генерал-лейтенанта и назначен губернатором в Нижний Новгород. За какие такие заслуги? Я ведь не поленился и запросил Шишковского предоставить доклад о персоне сегодняшнего гостя, и был удивлен еще сильнее. Губернатор, который сейчас преданно смотрит мне в глаза, нигде не проявил каких-то особых талантов. Копнули немного глубже, и картина прояснилась. Оказалось, что сей род происходит от крещеного жида Николая Аршиневского, и возвысился благодаря протекции вице-канцлера Шаферова и братьев Веселовских. Удивительно, но они тоже оказались выкрестами. При этом, кузен Якова, занимая должность губернатора в Смоленске, прославился чудовищными нарушениями и лихоимством. Его с 10 подельниками даже приговорили к смертной казни, что излишне сурово. Но потом Екатерина смилостивилась, вернула вору имущество и приказала сидеть в поместье. В этом и вся суть немки, совершенно избаловавшей дворянство с чиновниками. Я уверен, что в деле о помиловании Исаия Аршиневского не обошлось без подношения и протекции его дружков. Только ему не повезло. Узнав о произошедшем, я приказал экспедиции возобновить следствие. Ведь этот подлец присваивал себе жалование офицеров, служивших на границе с Польшей, вымогая за его выдачу взятку. И это только одно из преступлений бывшего губернатора. Дело не в выкрестах или представителей иных народов. Империи служат совершенно разные люди и не обязательно православные. Я сам немец, если что. Только пагубная традиция кумовства буквально разъедает Россию изнутри. Можно понять, когда протекцию оказывают честному представителю какого-нибудь семейства. Но ведь наверх попадают и проходимцы. Поэтому необходимо готовить чиновников, устроив им весьма жесткий отбор, а далее обучая всем премудростям службы. Тот же губернатор обязан знать всю подноготную вверенных ему земель, особенно, когда речь идет о Нижнем Новгороде, где сильны старообрядцы и немалый денежный поток от торговли. Только я не удивлюсь, если Яков покидает пределы столицы губернии исключительно для посещения поместья влиятельных дворян или охоты, до которой он так охоч, и таких, как Аршиневский, половина, если небольшая часть чиновников. Надо бы проверить его получше. Тем более, что ревизоры вскоре прибудут в город. Об этом я позаботился еще в Москве. Не удивлюсь, если его бездействие в отношении происходящего хорошо оплачено. Только создавать школу или особую академию по воспитанию чиновников просто необходимо. Или для начала провести экзамены. Но об этом потом. Сейчас я очень зол. Причина моего возмущения вполне объяснима. Глава общины раскольников на деле оказался самым настоящим атаманом. И это вам не казаки, ходящие за жупанами к басурманам. Арестованный являлся одним из старшин огромной шайки, промышлявшей на Волге и Урале. Контрабанда, невыплата пошлин, незаконное производство хлебного вина – это только видимая часть прегрешений староверов. А далее, страшнее, наглые тати тоже добывали золото, но чеканить поддельную монету ему мишка не хватило, потому металл ушел на юг. Ужасно, но подлецы не брезговали и работорговлей, больше отлавливая инородцев, вроде марийцев, мордвы, татар и чувашей. Далее живой товар сплавляли вниз по Волге и передавали шамхальцам с черкесами. Про захват, затопление судов и уничтожение караванов других купцов, а также вытеснение их из поволжской торговли можно не упоминать. Сказать, что я был взбешен, значит, покривить перед истиной. Понятно, что тати вели себя осторожно и особо не наглели. Страдали в основном инородцы и мелкие купцы. Людей влиятельных особо не трогали. Ведь на Волге весьма запутанная ситуация. Многие дворяне и даже аристократы не чураются торговли. Понятно, что всем занимаются их управляющие, но местный народ прекрасно понимает, чей это товар. Наделы некоторых фамилий состоят из десятков деревень, которые занимаются не только земледелием. Здесь валят лес, добывают деготь, варят соль и ловят рыбу. Все это добро надо продавать и охранять. Прибавьте десятки заводов и мануфактур, также принадлежащих дворянам. Потому трогать подобную публику опасно, как и богатые купеческие семьи. А вот рыбку помельче никто не защитит. Кроме меня, конечно, и с трудом верится, что деятельность разбойников возможна без одобрения властей. Их настырное желание не замечать происходящего должны были насторожить губернатора. Ведь люди жаловались, писали челобитные и всячески пытался добиться справедливости. Были даже какие-то разбирательства, но быстро заглохнувшие. Я не собирался доводить до Аршиневского всю подноготную происходящих мерзостей, но сунул ему список купцов, пропавших за последние 2 года. Там же был перечень исчезнувших судов и сожженных складов с прочими лавками. Если считать все вместе, то получается какой-то Содом и Гоморра. Только события происходили в разное время и часто далеко от Нижнего Новгорода. Поэтому их сложно свести в единую картину, особенно если подобная задача не стоит. Судя по выражению лица Выкреста, он о чем-то знает. Не хочу думать, что в этом непотребстве участвовали русские дворяне. Однако все указывает именно на это. И что прикажете делать? Чиновников ждет разбирательство, где я никого щадить не собираюсь. А как быть с десятками разбойничьих семей? Ведь они с виду приличные подданные, даром что раскольники. В этом и кроется смысл. Тронь я уважаемые семьи, то сразу начнется разброд. Мол, император притесняет староверов. Еще и дворяне начнут роптать, если я начну излишне свирепствовать. Народ еще от последствий мятежа не отошел, а тут новые расправы. Я даже представить себе не мог, что в губернии происходит подобное, воскликнул губернатор, засовывая документы в папку. Если вы позволите, то уже в ближайшие дни мы проведем расследование и найдем виновных. Угу. В отличие от сестренки, я не люблю театр. Мне хватает лицедеев у трона, дабы наслаждаться их притворством. Потому губернатор выглядел жалко относительно столичных коллег. Знал бы он, на какие представления способны Шувалов и Трубецкой. Конечно, Яков Степанович, лицемерно улыбаюсь в ответ и выдаю пафосную фразу: «Промедление сродни смерти. Все в ваших руках, действуйте». Воодушевленный губернатор, выскочивший из моего кабинета, не подозревал, что его арест – дело решенное. Нельзя прощать подобное, но спешить никто не будет, ведь, возможно, господин Аршиневский невиновен. Как думаешь, он в деле? Или просто исполнительный дурак, коим видится со стороны? Поворачиваюсь к испанцу, вышедшему из-за ширмы, поставленной в помещении, ставшем моим кабинетом. После моего знака Дон Алансе сел в кресло и сразу ответил: «Я не сомневаюсь в его вине. Если уж мои люди смогли узнать о происходящем за несколько дней, то губернатор обязан ведать, что здесь творится. Ведь речь не о разбойничьих ватагах, иногда нападающих на купеческие караваны. Здесь грандиозный размах, и люди действуют годами. А еще мне непонятен ваш приказ подождать». Оглядываю возмущенного испанца и усмехаюсь. «Де Кесада не понимает, что я уже оттоптал мозоли всем, кому можно. Хотя я и сам не сомневаюсь в вине Выкреста. Только губернатор необычный раскольник, и его просто так на дыбе не вздернешь. Пока мне удается лавировать между различными группировками, сталкивая их лбами. Казни Орловых, Бутурлина и остальных мятежников не являлись чем-то невероятным и вписываются в обычное поведение монарха при мятеже. Но казнократство и мздоимство в России тяжкими преступлениями не считаются. Если надо свалить какого-то излишне возвысившегося вельможу, то могут конфисковать имущество и сослать в Сибирь. Обычно же расследование заминают, и часто казнокрады даже сохраняют наворованное. Потому мне важно поймать Аршиневского на горячем и обвинить не только в мздоимстве. Работорговлю не поймут даже его друзья. А если учесть, что главные преступники – старообрядцы, то Якова Степановича начнут шарахаться, как от прокаженного. Здесь уже пахнет политикой и государственной изменой. Ваши люди не упустят момента переговоров, перевожу разговор с испанцем в деловое русло. Нет, на нас работает сразу три человека из обслуги губернатора, включая кучера. Мы сразу узнаем о чужаках, посетивших усадьбу Аршиневского. Думаю, он не сдержится и пошлет людей, дабы договориться о встрече. Скорее всего, это будет управляющий или его секретарь, что дела не меняет. Аланса полезен тем, что не просто выполняет мои приказы, но умеет думать. Он давно перестал задавать вопросы, как и Крузе, откуда мне знакомы неизвестные для этого мира идеи. Человек понял, что дурости я не советую. С тем же Нижним Новгородом получилось весьма любопытно. Мне сразу стало понятно, что в Поволжье вскроются немалые недостатки, влияющие на жизнь России. Это касается не только религии, но и нарушений в торговле. Конечно, я не ожидал столь жутких новостей, но испанец подобными вещами не озадачивался. Он заранее послал людей в город, приказав разведать диспозицию. Раскольника нашли именно они, да и персону губернатора глупо было не проверить. Вот сейчас мы пожинаем плоды достойной работы полицейской коллегии. А еще вскоре в город войдет рота внутренних войск, которые усиленно готовились последние месяцы. Именно люди Аланса начнут ловить и пеленать Тати, благо у нас хватает знаний об их замыслах. А после слежки за слугами губернатора и его дружков из раскольников, работы у полиции прибавится. Только арестом высокопоставленных господ займется тайная экспедиция. Я решил, что необходимо провести открытый суд, дабы публика и простой люд узнали о происходящих непотребствах. Думаю, подобное действо прибавит мне уважение подданных, ведь от произвола провинциальных чиновников страдают и мелкопоместные дворяне. Нам нужны неопровержимые доказательства связи Якова Степановича с разбойниками. Если будет доказана его вина, то это станет сильным ударом по раскольникам. Их главы будут вынуждены идти на переговоры. Иначе я могу просто уничтожить их общину, делаю глоток взвара, принесенного Пафнутием, и продолжаю, будем бить по Татям со всех сторон. Необходимо возмутить общество происходящим непотребством. Здесь Аршиневскому припомнит все грехи их семейства. Также я обижу столичные газеты разразиться гневными статьями о произволе, творящимся в стране, а под шумок поменяем остальных ненадежных губернаторов. И решение о наказании и смене провинившихся примет Госсовет, который со временем станет полноценным правительством. Я же не просто подкидываю им кости, сохраняя мясо для казны. Это опасно. Слухи доходят до публики, и они начинают задумываться. Одно дело, когда вы уменьшаете налоги, и совсем другое – аресты вельмож. Испанец прав. Я действительно действую, не обращая внимания на ситуацию вокруг. Не вижу другого выхода, отвечаю соратнику, приходится идти вперед, не обращая внимания на недовольных. Понятно, что мое поведение сродни авантюре, только других путей нет. Что думаешь о еретиках? Спрашиваю графа, после небольшой паузы. Страшно. Они опасны уже сейчас. Сложно представить, как еретики усилятся со временем. Аланса прав. Сообщество староверов превратились во враждебные группы. И дальше будет только хуже. Надо давить их именно сейчас, иначе мои наследники столкнутся с чудовищной силой. Теперь я понимаю предупреждение майора насчет жидов, которые чем-то похожи на старообрядцев, но гораздо опаснее. Раскольники хоть свои, русские, да и православные они, христиане, уж точно. А иудеи мало того, что чуждый народ, так еще верит в иных богов. Получается замкнутая община, объединенная чуждой верой, считающая окружающих врагами или людьми недостойными. И при этом они стремятся разбогатеть любыми способами, действуя сообща и вытесняя обычных подданных из торговли с производством. К тому же иудеи не чураются заниматься ростовщичеством и спаиванием православных. Староверы тоже подмяли под себя винный откуп в некоторых губерниях, но сами вино не пьют. Про пиратство, пособничество разбойникам и незаконную добычу золота я уж молчу. Понятно, что в преступлениях замешана меньшая часть общины, но кто гарантирует, что после устранения нынешних татей завтра не появятся новые? С самой порочной системой замкнутого сообщества надо что-то делать. И если после возвращения западнорусских земель я решил просто выселить жидов в Европу и Порту, то со староверами подобное действо не пройдет. Значит, после чистки верхушки еретиков придется договариваться с оставшимися главами, не замешанными в разбое. Что сказал священник? Задал вопрос испанец, будто прочитав мои мысли. Вместе с нами из столицы вернулся нижегородский епископ Феофан, не знаю, для переговоров со старообрядцами или просто следить за моими действиями, но чую, что с подобными персонами мы каши не сварим. Как только я узнал о сборе глав старообрядческих общин в Стародубе, то сразу пригласил владыку на встречу, однако ее итоги оказались неутешительными. Иногда мне кажется, что церковные иерархи, враги похлеще басурман, видя недоумение Декесада, поясняю, раскольники такие же русские люди, как большинство моих подданных, но с каждым годом они отдаляются от остального общества. Вскоре пропасть достигнет таких размеров, что объединение станет невозможным. Но Феофан толдычит о каких-то неразрешимых разногласиях, непонятных для большинства простых людей, и не хочет видеть происходящего вокруг и помочь государству. Ощущение, что иерархи живут в собственном придуманном мире. Спрашивается, зачем они вообще нужны империи. Иногда меня посещают мысли, что если завтра исчезнут попы, то многие люди этого просто не заметят, а кто-то и обрадуется, ибо пропадет нужда в посещении церкви. «Опасные речи, Ваше Величество», — усмехнулся испанец, не отличавшийся особой религиозностью, — «вы забываете, что для многих церковников власть важнее веры, потому они настолько несговорчивы и готовы действовать вразрез нуждам государства. Возьмите ту же Францию, будь их кардиналы умней, то страна могла избежать десятилетий внутренних противостояний и войн. Более того, религиозные фанатики уничтожили не только сотни талантливых соотечественников и изгнали тысячи. Они лишили страну возможности стать морской державой, сопоставимой Англии. Убив одного из лучших адмиралов 9, Гаспар II де Колиньи, 1519-1572, известен как адмирал де Колиньи, сеньор де Шатильон, граф де Колиньи, адмирал Франции, французский государственный деятель, один из вождей гугенотов во время религиозных войн во Франции, когда-либо рождавшихся на земле, заодно разгромив собственное каперство. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Французам до сих пор не удается создать сопоставимый флот. После недавнего поражения и потерь Америки, в Париже заговорили о строительстве новых кораблей и выделении немалых сумм. Но англичане вряд ли позволят своим старым врагам создать что-то сильное. Испания тоже пострадала во многом из-за непримиримости церковников. Я немного знаю историю Европы тех времен, и понимаю, что Эланса прав. Религиозные противостояния сгубили немало стран, и сейчас разлад мешает России обрести внутреннее согласие. У нас и так множество трудностей, поэтому новое противостояние неприемлемо. Но оно неминуемо, если раскольники будут отдаляться все дальше. При этом Феофан не стал рассматривать даже возможность равноправных переговоров. По его мнению, староверы, еретики и обязаны принять все требования церкви, вернее, ее иерархов. И как тут быть? При этом сами старообрядцы готовы идти на определенные уступки и не против встречи. Не сказать, что годы заключения полностью отдалили меня от жизни. Благодаря наставнику я знаю гораздо больше своих современников, да и не заблуждаюсь насчет рода людского. Только одно дело, обычный человек, обуреваемый страстями, впрочем, способные на благородные поступки. Но ведь речь идет о государственных мужах. Иерархов церкви я тоже отношу к этому племени. Ты можешь быть вороват, трусоват или одержим бесами, но нельзя забывать о стране, которой служишь. Например, Феофан живет в Нижнем Новгороде и прекрасно видит происходящее. Его не должен волновать разбой на дорогах, то дело полиции. Но епископ просто обязан заметить усиление старообрядческих общин, подминающих торговлю. Чем это грозит, объяснять не надо. Мне без всякого следствия понятно, что губернатор погряз в поборах, а может, просто куплен староверами. Это разложение государства, никак иначе. Либо взять Шувалова, которого Екатерина сослала в имение. Благодаря мне человек вернул утраченное влияние, пусть и частично. Граф распоряжается немалыми средствами, назначает на придворные должности родственников и нужных людей. Я почти не лезу в его дела и стараюсь даже потакать в некоторых вопросах. И вдруг недавно узнаю, что Александр Иванович начал новую интригу против канцлера Чернышева. Уж больно ему не нравится влияние, полученное братьями. А в кресле главы правительства Шувалов видит именно себя. Забудем, что граф не отличается способностями в управлении государством и мало чем проявил себя ранее. Ну, хочется вельможе больше власти, дело понятное. Ведь при Елизавете он был первым после императрицы, а не одним из десятка равных, как сейчас. Только зачем начинать шашни с англичанами? Шишковский доложил, что обер-камергер два раза встречался с послом Маккартни. «Ничего хорошего от переговоров я не жду, учитывая участие иностранцев в прошлых переворотах. И вообще, русский чиновник столь высокого ранга не имеет права на частные встречи с европейскими посланниками. Если он не глава иностранной коллегии, конечно, есть балы и приемы, где можно общаться сколько душе угодно. Поэтому действия графа похожи на предательство, а этого я никогда не пойму и никому не прощу. Те же Чернышовы вроде разорвали с масонством, но Антон докладывает, что не все так просто. Кстати, брат за короткий срок умудрился раскинуть целую сеть среди слуг, живущих в домах аристократов. Пока я не знаю, что происходит, но якобы бывшие масоны тоже провели свою встречу. При этом мое предложение о создании похожего русского ордена или общества потихоньку забывается. Вернее, вельможи пообещали предложить чуть ли не устав нового объединения. Я могу понять увлеченность части публики привлекательными идеями, предложенных масонами. Но зачем создавать рычаг, который в будущем сможет влиять на жизнь страны? Неужели непонятно, что если главами лож являются англичане или шведский король, то пользы для России от этого не будет. А еще есть и иезуиты, начавшие весьма усердно действовать в России. Есть уже примеры перехода православных дворян в католичество, что является преступлением. Более того, один из предателей вступил в орден, принесший множество бед русским землям. Но многие аристократы не видят в этом ничего плохого и принимают у себя представителей ордена. Об этом мы и беседовали с Аланса. Понятно, что о майоре и знаниям из будущего испанцу знать не нужно. Почему люди не могут служить только своей стране? Может, я требую слишком много? Задаю мучивший меня вопрос. Испанец спокойно сидел напротив и большую часть беседы внимательно слушал. Мне кажется, что русская аристократия заражена европейским влиянием. Все идет от политики императора Петра и уважение перед достижениями Европы перешли в преклонение. Я не раз слышал разговоры, что в России нет ничего хорошего, что не отменяет безусловной преданности большей части дворян своей державе, ответил Аланса после небольшого раздумья. Предатели есть во всех странах, поэтому не будем их учитывать. Но надо понять образованных людей. Они хотели бы гордиться достижениями своей отчизны. Не скажу, что с этим беда. Только, кроме успехов императорской армии, ничего не приходит в голову. Хотя, вру. Ваши сказки вскоре будет читать вся образованная публика Старого Света, что вначале вызвало недоумение русского дворянства. Зато потихоньку народ начал восхищаться этим фактом. Угу. Если бы не прусская королева, то плевать всем на мои сказки. Вернее, им пришлось бы гораздо дольше завоевывать Европу. А испанец зрит в корень. Нельзя же заставить насильно любить свою страну. Ведь для хорошего образования приходится ехать учиться в Европу. Лучшие инструменты и механизмы везут оттуда же. Прогрессивные идеи, вроде уличных фонарей, тоже придумали не в России. Мы действительно выглядим варварской страной по сравнению с иностранцами. Хотя у нас есть свои архитекторы, доктора и инженеры, только они неизвестны европейцам, потому и важен успех сказок. Далее будет лекарство от оспы и гигиена, которую по достоинству оценили генералы. Необходимо просто грамотно преподать эти открытия, чтобы все знали об их русском происхождении. Этот момент я немного упустил. Надо бы найти человека, кому поручить донесение новостей до широкой публики. А еще необходимо открывать университеты, дабы дворяне получали образование дома, иначе мы сами позволяем русской молодежи пропитываться европейским духом и скепсисом к родине. Но и про кнут забывать нельзя. Прощать измену я никому не собираюсь. Только позволит ли? Ведь у аристократии так все хорошо. А тут какой-то вчерашний арестант толкает их неведомо куда, еще и трудиться заставляет. Глава 9. Май 1766 года. Астраханская губерния. Российская империя. Ты начинаешь понимать все величие России и подвиг предков, когда объедешь хотя бы ее часть. Ведь это огромные пространства, размер которых невозможно осознать. Во время первого путешествия в Холмогор и обратно мне было не до подобных рассуждений. Тогда я просто наслаждался обретенной свободой и жадно знакомился с миром, ранее видимым только через небольшое окошко. Путешествие в Германию меня впечатлило, в первую очередь непохожестью с отчизной, а еще море. Когда плывешь на судне, рассекающем бесконечную водную гладь, то невозможно думать о чем-то приземленном. Правда, Крузи с Паниным придерживались иного мнения, ха-ха. Но и тогда меня больше волновало происходящее вокруг, а не осознание размеров империи. И только по пути из столицы в Первопрестольную, я задумался о мощи державы, вверенной мне не иначе как по Божьему промыслу. Вернее, поражали огромные пространства, освоенные предками, немалые богатства, кроящиеся на земле и недрах, трудолюбивый и терпеливый народ, да и просто красота неописуемая. Волга меня просто поразила. Она прекрасна и зимой, но поздней весной великолепие реки заиграло особыми красками. Первые дни плавания я вообще не покидал палубу нашего судна, жадно рассматривая открывающиеся виды. Мне было любопытно и волнительно наблюдать буквально за всем, будь то снующие вдоль берега лодки, плеск играющих рыбин, порывы ветра, приносящие новые запахи, или кресты деревянных церквушек, вдруг появляющихся на холме. Любые новые образы заставляли меня глупо улыбаться и наслаждаться происходящим. Шувалов с Трубецким сначала не могли понять, что происходит, но, наконец, оставили меня в покое, для чего мне пришлось пересесть на более мелкое судно, заставив придворных изрядно всполошиться. Все уговоры вернуться я пресек, оставив при себе Крузе, Аланса и охрану. Немца с испанцем придворные не опасаются, вернее, от иностранцев не ждут козней в свою сторону, завидуют, конечно, и сначала пытались всячески опорочить, но потихоньку успокоились, признав, что от обоих глав коллеги немало пользы, и, видать, поняли, что мне иногда необходимо подобное общение, ведь с вельможами общаться невозможно, дашь слабину, как сразу начинают интриговать. Рассматриваю очередной островок, где свили гнезда просто бесконечное число птиц, и снова улыбаюсь. Думаю, мои спутники этому совершенно не рады, ведь над рекой стоит жуткий гвалт, а мне прямо мед по сердцу. Но мои мысли не так приятны. Несмотря на окрестные красоты, приходится вновь возвращаться к происходящему на Великой Русской реке. Плохо, что обстановка примерно одинаковая во всех губерниях. Где-то больше денег, как в Нижнем Новгороде, что отражается и на жизни населения. Только народ попроще везде живет одинаково. Не сказать, что совсем плохо, но и хорошего мало. От меня пытались скрыть происходящее, устраивая шумные встречи и расхваливая достопримечательности посещаемых городов. Только знатная публика не подозревала о многочисленных челобитных, которые я рассматривал во время каждой остановки. Благо со мной плыл целый корабль с ревизорами, полицейскими и несколькими секретарями, выделенными тепловым. Иначе я бы ничего не увидел, кроме разбирательства жалоб и самих ходоков. Количество проверяющих потихоньку сокращалось, так как люди сходили по мере продвижения на юг. Им необходимо подготовить отчеты, провести расследование самых вопиющих происшествий и вернуться в Москву после наступления морозов. Пришлось даже искать подходящих персон на местах, поручая им дела попроще. Злило даже не повсеместное казнократство и невыполнение важных указов. Я уже понял, что всех воров не пересажаешь, а чиновники будут продолжать работать так, как им удобно. Просто надо начать воспитывать новых служивых людей. Приятно, что многих не устраивает происходящее в обществе, и вскоре училище по подготовке чиновников пополнит добровольцы, желающие служить России, а не использовать свое положение. Понятно, что и среди неофитов найдется гниль, но я очень надеюсь на новое учебное заведение, ведь одним из главных недостатков провинциальных властей является отнюдь не алчность. Они просто не умеют работать, их никто не учил управлять. Хорошо, если один из пяти чиновников окажется толковым и образованным человеком. Счастье, коли он еще знатен и додумался окружить себя грамотными подчиненными. Это значит, что на него бесполезно давить, прикрываясь происхождением и связями в столице. Мне понравились несколько глав провинций, встречи с которыми были обязательной частью поездки. Еще власти потакают помещикам и владельцам заводов, не обращая внимания на сущую дикость, происходящую во всех губерниях. Понятно, что дворяне всегда поддерживали друг друга, но есть вещи выше сословного единства. Отметем в сторону христианские добродетели и прочий гуманизм. Крепостных за людей не считают, потому глупо взывать к этим материям. Но ведь есть прямые обязанности чиновников, которые должны следить за вверенными землями. Нельзя закрывать глаза на многочисленные бунты и даже восстания. Я, кстати, ввел прямую ответственность губернаторов и глав провинций за бунты. Но чую, господа пока не осознали, что им придется отвечать. Мол, император далеко, они продолжать жить по-старому, а в случае крайней нужды подавит любое возмущение при помощи армии. Только теперь командующим полками запрещено вести боевые действия внутри империи без особой нужды. Это право перешло полиции, которая сначала должна провести расследование. Конечно, если земли не подверглись нападению врагов или каких-нибудь башкир, любивших побузить, с инородцами, особенно кочевниками, тоже хватает сложностей. И в Астрахани у меня будет несколько встреч с их верхушкой. Иногда трудности возникают не из-за дикости степняков, которые в большинстве своем выполняют соглашения. Немало случаев нарушений со стороны русских властей, ведущих себя неприемлемо. Старшинам сложно держать в узде население, разбросанное на сотни верст, способное молниеносно собраться и двинуться в поход или на новое кочевье. Только меня это мало волнует, и наглость басурманам прощать никто не собирается. В общем, все сложно. А нам нужны надежные тылы, да и степная конница необходима. Тут еще началось непонятное бурление среди главных союзников России в дикой степи – калмыков. Когда-то пришедший с востока народ сильно помог русским царям уничтожить остатки Золотой Орды. В первую очередь были разгромлены нагайцы, вынужденные оставить немалые земли, сбежав на Кубани запад под крылышко крымского хана. Да и поднявшие голову башкиры с киргизской саками надолго присмирели. Последние вообще перестали представлять собой хоть какую-то силу. Им еще повезло, что тогда Россия и Китай всерьез занялись государством Джунгар, иначе Киргизскую степь пришлось бы переименовывать. Но мне сейчас не до этого. Накануне решающей схватки с Портой и Крымом с юга начали приходить нехорошие вести. Я и еду в Астрахань больше для встречи с калмыцкими ханами. Надо разобраться, что происходит, и решить все в взаимной пользе. Мне необходима степная конница, которая должна обезопасить левый фланг русской армии. Подмерное покачивание судна и скрип такелажа, мои мысли переносятся на некоторое время назад. Ведь события, начавшиеся в Нижнем Новгороде, могут изменить жизнь русского общества. Я уж точно постараюсь, чтобы они произошли. Прости нас, государь, виновны мы, но попробуй нас понять. Вошедшие в залу люди сразу рухнули на колени, опустив глаза. Удивительно, что слово взял не самый пожилой или богато одетый гость. Глашатаем староверов оказался мужичок средних лет, с виду купец средней руки, как и остальные общинники, заросшие бородой. Всего навстречу пришло 25 человек, олицетворяющих собой духовную и финансовую власть старообрядцев Поволжья. Подготовка к встрече началась еще до моего приезда, но вначале раскольники вели себя вяло, не желая идти на переговоры. Вернее, их больше заботил вопрос установления отношений с церковью, да и то не всех. И вдруг они почувствовали, что их взяли за вымя. Понятно, что эти люди действительно верят и преданы общине. Только раскол произошел 100 лет назад. Тогда самые рьяные противники Никона действительно не ценили свою жизнь. Они готовы были добровольно идти в ссылку и даже на самосожжение, лишь бы не предать свои принципы. Ныне потомки старообрядцев успокоились, и им есть что терять. Если не брать в расчет наиболее фанатичных последователей Аввакума, извративших православие и создавших богомерзкие секты, то договариваться готовы даже беспоповцы. Чего говорить о сторонниках обязательного наличия приходов со священниками. А еще есть купцы, располагающие немалыми средствами и властью. Предавать своих они не будут, но способны надавить на духовных вождей. Когда люди Аланса и Шишковского начали мелким гребнем прочесывать Владимир, Нижний Новгород, Казань и города помельче, то купцы сразу всполошились, ведь полиция с экспедицией работала по полученным сведениям. Здесь еще всех изрядно взбаламутил Аршинивский, начав бурную деятельность. Понятно, что это была только видимость, и под арест попала всякая мелкая рыбешка. Только мои люди брали более крупную дичь. При этом делали все быстро, незаметно и тихо, а еще подозреваемые просто пропадали, и родственники не знали, где их содержат. Здесь неплохо пригодился один из распущенных ранее монастырей. Там и обосновались внутренние войска, свозившие арестантов. К тому же мое присутствие в городе изрядно смущало староверов, особенно когда я объявил, что никаких переговоров не будет. Феофану подобная позиция пришлась по душе. Противоположная сторона, наоборот, всполошилась и перепугалась. Сразу же ко мне прислали ходока, низменно попросившего об аудиенции с главами общин. Потому спустя 2 недели после моего согласия, эти самые лучшие представители староверов стоят на коленях в одном из залов Нижегородского Кремля. «Встаньте, говори, только без воды, кратко и по делу», — приказываю мужичку, оказавшему купцом второй гильдии Яковом Кузнецовым, если отбросить всю шелуху, то речь просителя можно разделить на две части. В первой он убедительно рассказывал, что все староверы добрые и порядочные подданные моего величества, а в контрабанде, неуплате податей и разбое замешана небольшая часть отщепенцев. Касаемо взяток, то, мол, их заставляют платить чиновники. Прямого обвинения Аршиневского не прозвучало, но намек на губернатора вполне понятен. Далее Кузнецов пообещал, что общины помогут в поисках преступников, а многих готовы выдать уже сейчас. Единственное, главы еретиков просят не наказывать всех замешанных излишне строго. Есть главари, которые и должны расплачиваться за преступления. В принципе, просьба разумная, многие участники незаконных промыслов невиновны. Если не брать убийц, то они обычные посредники, помогавшие своим переправлять и хранить товары. Пусть они и были захвачены у других купцов. Судя по некоторым взглядам присутствующих и неискренних словах в поддержку заявлений Якова, знают они гораздо больше. Заодно хотят вывести из-под удара своих родичей и товарищей. Убогие не понимают, что многих участников полиция и экспедиция уже арестовала. Пусть это не главные фигуры, но установление личности и поимка главарей – вопрос времени, а его у меня достаточно, в отличие от староверов. Еще никто из просителей даже не заикнулся о золоте и работорговле. Понятно, что про такие вещи лучше не распространяться, но можно передать письменное прошение или попросить тайной встречи. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Коли последует шаг навстречу, то можно подумать о снисхождении. Только работорговцев, убийц и фальшивомонетчиков ждет казнь, без всякого милосердия. Второй вопрос, конечно, касался веры, вернее, взаимодействую с православными иерархами. Здесь староверы меня изрядно удивили, заявив, что готовы начать переговоры прямо сейчас, но от своих постулатов не отступит, потому позиция изначально выглядит тупиковой. А вот тут уже я могу помочь еретикам, ибо приведение русского общества к согласию гораздо важнее двуперстного или троеперстного крещения. Я не религиозен, хотя вынужден изображать обратное. Может, потому старообрядцы и опасались идти на переговоры, опасаясь новых гонений от излишне фанатичного монарха. Далее слово попросили еще два представителя общин. Один благообразный дедок с роскошной бородой прибыл из Владимира, где староверы составляют большую часть некоторых уездов. Второй говорил от имени уважаемых людей из Вятского наместничества. Никаких откровений я не услышал. Главное, люди готовы к переговорам и частичным уступкам. Не секрет, что именно архиепископы не хотят идти навстречу раскольникам. Иерархи воспринимают диалог, как покаяние со стороны отщепенцев с последующим их возвращением в лоно истинной церкви. Надавить на них можно. Но зачем? Я выбрал иной путь. Не хотят договариваться, значит, в России появится новая церковь. Сначала это дело мы преподнесем, как епископство староверия или иерархию. Название вторично, а затем пусть строят церкви, выбирают себе архиепископа и живут по закону. Со своей стороны придется уравнять их в правах с остальными подданными. Понятно, что будет немало противодействия и возмущений, зато в империи станет спокойнее, и казна получит немало недоимок, которые ранее не платились бесовской власти. Только и в этом случае есть немало подводных камней. В принципе, ответ просителям у меня давно готов. Хотелось просто выслушать раскольников, заодно посмотреть, что они из себя представляют. Ожидаемо передо мной предстали обычные русские люди, только излишне бородатые, это я про мужчин, конечно. У них есть свои достоинства и недостатки, как и остальных жителей империи. Мое решение простое. Виновные в преступлениях ответят по закону вне зависимости от религиозной принадлежности. Впредь так и будут идти суды. Если вдруг какой-то губернатор начнет своевольничать, то для этого есть ревизион-коллегия. Ее чиновники обязаны разбирать подобные дела и докладывать мне о нарушениях, заметив промелькнувшую усмешку на заросшем лице одного из просителей, поясняю, разбирательство о происходящем в губернии и на всем Поволжье начались именно с рассмотрения жалоб обманутых купцов и семейств, потерявших своих родственников. И вон как оно получилось. А ведь это только начало. Поверьте, я не позволю мешать следствию и буду внимательно следить за судом. Кого надо, о том предупрежу, да и своих людей здесь оставлю. Не дай бог, кто-то замыслит воздействовать на служилых людей или решит их подкупить. От правосудия не уйдет никто. Скептик под моим злым взглядом стремительно бледнел и стал напоминать покойника. Надеюсь, он тут не помрет, иначе пойдут новые слухи об излишне кровожадном царе. Хотя моя известность среди простого народа растет с каждым днем. Меня действительно воспринимают как спасителя, явившегося пресечь творящуюся несправедливость. Понятно, что в этом помогают истории, распространяемые моими людьми, что сразу принесло пользу. Среди многочисленных жалоб, поступающих в канцелярию, попадаются весьма любопытные вещи, требующие тщательного расследования. Чую, что придется снова увеличивать штат ревизоров и следователей. Вроде только недавно был набор, а людей уже не хватает. Именно вам решать, как обернется дело. Начнете скрытничать и юлить, об этом мне сразу доложат. Нужно ли это общинникам, не моя забота. Я ведь уже знаю гораздо больше того, что вы мне здесь рассказали. Подаюсь с кресла вперед, а гости дружно делают шаг назад. Лучше сдайте отпетых злодеев сами. Есть преступления, где невиновных быть не может. Накажу даже тех, кто просто утаил и не донес. Продолжаю давить взглядом испуганных просителей, но решаю дать им и пряник, в свою очередь, даю царское слово бороться с мздоимцами, мешающим купцам спокойно торговать и открывать мануфактуры. Более того, года через полтора в России заработает банк, который начнет выдавать суды всем желающим. А те, кто захочет открыть какое-то полезное дело, вроде завода по выплавке редких металлов или производству полезных механизмов, получат заем без залога. Заводчикам, принесшим державе наибольшую пользу, долг будет прощен. Но это надо заслужить. Указ об этом и иных полезных задумках выйдет ближе к Новому году. Судя по удивленным лицам, мне не особо поверили. Это я про банк. Касаемо неминуемых расправ, думаю, никто не сомневается. Пора переходить ко второму вопросу. Жду ваших выборных на уложенной комиссии. Думаю, купеческий люд подобное дело не пропустит. Ведь будут действительно изменены многие старые и утверждены новые законы. Понятно, что власть обязана держать происходящее под наблюдением. Да и многие предложения по переменам в законодательстве идут из столицы. Более никто не высказывал своего недоверия, но я все равно пояснил, комиссия – важнейшее государственное дело, депутаты съедутся со всех губерний, поэтому непозволительно выдвигать на обсуждение всякие глупости, иначе мы просто потонем в словоблудии. Сейчас важно утвердить новые законы вместо устаревшего соборного уложения столетней давности. Нужно обсудить, а затем правильно встроить наказы от всех сословий в новый кодекс. А ведь у донских казаков с поморами могут быть разные наказы, как у инородцев. Значит, преступно тратить время на вопросы, которые спокойно может решить губернатор или местные комиссии. Они начнут работать после завершения московской. Делаю небольшой перерыв и смотрю на немного пришедших в себя староверов. Пора заканчивать затянувшуюся встречу, а то они совсем запутаются. Что касается всех новостей, то канцелярия подготовит для них документы. Заодно вам предстоит отправить в Москву своих людей. Я вас уже предупредил, поэтому не тяните. После моего возвращения мне нужно понимать, о чем вы договорились с иерархами. Архиепископы извещены, что вам всем необходимо выработать общее положение. Пусть оно состоит из одних несогласий, но мне важно быстро разобраться в сложившемся положении и принять решение. Это не поиск виноватых. Пора прекращать раскол. В любом случае вы получите равные права с остальными конфессиями. Пока ступайте и выполните свои обязательства. Судя по всему, уравнивание в правах главам общин понравилось. Ведь до сих пор раскольники платят двойную подушную подать. Мы с Щербатовым посчитали, что отмена притеснений позволит собирать больше налогов, ведь сейчас их старательно утаивают. Далее началось путешествие по Волге. Рассказывать о нем нет смысла. Уж больно похожее положение дел во всех губерниях. Я просто убеждался в своем мнении, что нужна тщательная реформа государственного управления. Надо потихоньку менять чиновничество, давно превратившееся в отдельное сословие. Заодно необходимы перемены в общественном сознании. Почему-то в России к казнокрадам и мздоимцам относятся излишне спокойно и даже дружелюбно. А мне кажется, под ногами людей, просто заподозренных в воровстве, должна гореть земля. В том смысле, что подобный человек обязан стать изгоем. Понятно, что это случится не завтра. Только я буду продвигать эту идею вне зависимости от сопротивления высшего света и самого чиновничества. Меня прельстил прусский порядок, установленный Фридрихом. На него я и ориентируюсь. Вы снова не стали разбирать дела и судить провинившихся, Подошедший Эланса вывел меня из размышлений, в этом случае многие уйдут от ответственности. Даже если Аршиневского признают виновным, то строгого приговора не будет, и вам придется вмешиваться. Но семья и друзья Выкреста попросят о снисхождении, а в случае отказа начнется новое брожение среди дворянства. Люди привыкли к своему статусу и не готовы просто так от него отказываться. Не вижу смысла метаться по империи и лезть во все дела разом. Я даю людям направление, слежу за их работой и делаю выводы. И Якова Степановича казнить никто не собирается, хватаюсь за канат и оборачиваюсь к удивленному испанцу. Пусть все решит суд, но его деятельность мы рассмотрим весьма скрупулезно, выявим наиболее одиозные персоны, да и обычных мздоимцев определим, ведь вся пена сразу полезет на поверхность, когда начнется суд. Вот мы и будем отсекать подобных персонажей, как сгнившие конечности. Заодно вельможи снова замараются, пусть не так сильно, как после переворота, они стали умнее, тем не менее обвинять, приговаривать и конфисковывать имущество арестованных будет особая комиссия, куда войдут чиновники самого высокого ранга. Вон Шувалов уже открестился от всех судов и разбирательств, хотя не особо умен. А ведь его, наверняка, уже попросили замолвить словечко за арестованного губернатора. Значит, наш обер-камергер понимает, что это не последний суд, и лучше вовремя отойти в сторону, пока ты не перессоришься с половиной высшего света или сам не окажешься обвиняемым. Я не собираюсь успокаиваться, и немного позже подобные разбирательства ждут все губернии. Особо злобствовать не буду, нельзя противопоставлять себя аристократии, но буду шаг за шагом менять управление государством. Пора заканчивать с этой вольницей. Глава 10. Май 1766 года. Астраханская губерния, Российская империя. Хорошо, что я задумал поездку по России, и она проходит на моих условиях. Преодолев жесточайшее сопротивление шестерки и придворной клики, нам удалось сделать путешествие деловым. Вместо сплошных балов и прочих маскарадов я встречаюсь с людьми, стараясь понять Россию, и могу честно сообщить, что пока не преуспел в этом занятии. Взять того же астраханского губернатора Бекетова 10, Никита Афанасьевич Бекетов, 1729-1794, генерал-поручик, астраханский губернатор, 1763-1780. В течение короткого времени был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны. Район поселка Старая Отрада, в составе Волгограда, в его честь неофициально именуется Бекетовкой. Читаешь досье, которое люди Шишковского начали готовить на каждого влиятельного чиновника или вельможу империи, и выстраиваешь одно мнение о человеке. Начинаешь знакомиться с его делами и сразу понимаешь, что ошибался. Личная же встреча расставляет все по местам. Мне давно хватает 20 минут беседы, дабы составить верное мнение о собеседнике. Правда, с Бекетовым все оказалось немного сложнее. Сами рассудите. Некогда молодой красавец стал фаворитом Елизаветы, был обласкан и возвышен. Из-за придворных интриг Никиту Афанасьевича быстро отодвинули от тела любви обильной императрицы. Далее была служба в армии, война, пленные назначения в Астрахань. Дополнительным минусом в моих глазах являлась принадлежность губернатора к масонам, впрочем, от которых он открестился. Думаю, любой правитель на моем месте постарался быстрее поменять главу столь непростого края. Однако, познакомившись с Бекетовым поближе, проверив итоги его трехлетней деятельности, я сразу понял, что ошибался. Хорошо, что поспешные решения не мой метод. Как можно убирать губернатора, который за 3 года на четверть увеличил поступление налогов? Далее он привлек для развития края собственных крестьян с немецкими колонистами, построил важную крепость, защищающую от набегов кочевников, озаботился развитием земледелия, шелководства и даже задумался о виноделии. Про налаживание отношений с Персией Никита Афанасьевич тоже не забыл, да и купцы хвалят главу, в отличие от его коллег. Это вообще удивительное событие. По-хорошему его надо награждать и переводить в столицу. Мне бы больше таких людей. При этом поток жалоб на губернатора постоянно растет. Только пишут больше крупные помещики, чиновники и некоторые офицеры. Думаю, враги толкового управленца решили воспользоваться его связью с Елизаветой и очернить в моих глазах. Мол, Иван ненавидит дочь Петра, отправившую в ссылку его самого и семью. Угу, так и есть. Но клеветники не учли того, что я сначала думаю, а потом делаю, да и людьми не разбрасываюсь. возьмите того же Василия Суворова. Я, наоборот, буду оказывать ему всяческую поддержку. Глупо терять столь талантливого вельможу из-за предрассудков. Если начать тиранить всех участников трех последних заговоров, то в России не останется толковых чиновников и офицеров. Вот и на губернатора больше жалуется публика, привыкшая обделывать всякие делишки. У меня уже есть целый список подобных персон, которым потихоньку начинают заниматься ревизоры. Вы считаете, что ситуацию можно поправить, а ханом Убаши просто умело управляют? После приезда и всех положенных церемоний я расположился в Астраханском Кремле и начал работать. Благо сей город весьма серый и уныл, а блистательная публика здесь не появляется. Оно мне и надо. Понятно, что местное дворянство устроило яркий прием, но на этом празднества прекратились. Сюда уже дошли слухи, что я предпочитаю общаться с людьми, в том числе простонародьем, осматривать мануфактуры с промыслами, но сторонюсь излишней помпезности. Потому все быстро успокоились и занялись своими делами. Насчет спокойствия я пошутил, ведь в столицу губернии съехалось немало примечательного люда, и в большинстве своем из инородцев и казаков. Эта публика весьма бесшабашна, оттого городской гарнизон перешел почти на осадное положение. Шучу, но в городе случился знатный переполох. С Бекетовым мы уже встречаемся третий раз. Первые два я к нему присматривался и оценивал работу. Могу смело сообщить, что это лучший губернатор из виденных мной раньше. При этом Никита Афанасьевич своих заслуг особо не выпячивал, а больше пытался ознакомить со своими идеями, которые должны принести краю немало пользы. Сегодня мы обсуждаем положение дел в Калмыцком ханстве. Вообще, это достаточно любопытный вассал и союзник империи. Подобных образований в России сейчас нет, кроме некоторых народов, получивших привилегии от моих предшественников. С ними тоже придется что-то решать, однако калмыки важнее всех остальных инородцев, вместе взятых. Уж больно хорошо их ханы помогали нам после заключения союза. А еще они ламаисты, сиречь буддисты, что не добавляет калмыкам любви окружающих кочевых племен и кавказских горцев. Хотя религия здесь вторична. Просто поданные хана Убаши отличные воины, втоптавшие в грязь всех своих врагов. И ладно бы речь шла о слабосильных башкирах или киргиз-кайсаках. После своего появления в низовьях Волги и Яйка, калмыки уничтожили Ногайскую Орду, весьма крепкое государство. Кстати, часть ногайцев присоединилась к новым хозяевам степи. Да, это не шутка, ведь калмыки хорошенько нападали крымским татарам и черкесам, заставив уважать себя и побаиваться. Мелочь вроде шамхальцев и иных горцев я даже не считаю. Крымчаки попросту боятся соваться в пределы границ ханства, предпочитая договариваться или пытаясь переменить калмыков на свою сторону.